Васиштха продолжил. Рама, теперь я расскажу тебе о делении существ на лучших, худших и средних. Как это случилось в начале этого цикла творения. Первые и самые лучшие среди существ рождаются от благородных практик. Они от природы добры и преданы праведным действиям. Они достигают освобождения за несколько рождений. Они полны качеств чистоты и света, то есть находятся в саттва-гуне. И есть такие, которые наполнены нечистотой, в которых мирские привычки сильны и разнообразны, которые, возможно, достигнут освобождения через тысячу рождений. Это наименьшие среди хороших. Среди них есть и такие, в чьем случае освобождение вообще вызывает сомнения в этом цикле творения. Это существа густой тьмы. Среднего типа – те, кто полон качества динамизма и желания, то есть находятся в раджа-гуне. Когда такие люди достаточно близки к освобождению и по своему уходу из этого мира достигнут его, в них смешаны чистота и динамизм, саттва и раджас. Но когда тенденция страстного желания слишком сильна, сублимация ее занимает дольше времени, и тогда они чисто раджасичны. Когда раджасичная тенденция очень плотна, она постепенно переходит в тамас, тьму. В случае тех, для которых освобождение так далеко, что сомнительно, качество динамизма включает в себя плотнейшую тьму. Те, кто даже после тысяч рождений все еще находится в тьме невежества, считаются существами тьмы, то есть находящимися в тамагуне. Для них проходит очень долгое время до освобождения. Но когда их просветление близко, их тамас смешан с саттвой, качеством света. В самом процессе приближения к освобождению их тамас смешан с раджасом. Если даже после сотен рождений освобождение будет еще через сотни рождений, они полны тамаса. И если освобождение сомнительно, они в полнейшей тьме. Все эти существа возникли в абсолютном брахмане при ничтожнейшем нарушении его равновесия. Как пространство в банке, пространство в комнате и пространство в яме являются составными частями единого космического пространства, так и все это вокруг – только бесконечное существо, в котором нет отдельных частей. И как они появляются из него, так же они и растворяются в нем. По желанию бесконечного брахмана, все это кажется возникающим и пропадающим в нем. Васиштха продолжил. Действие и тот, кто его выполняет, возникают спонтанно и одновременно в высшем существе, как возникают одновременно цветок и его запах. Но только в глазах невежественного человека создание индивидуального сознания кажется реальным, как только невежественный видит синеву в небе. Для просветленного оба таких выражения, индивидуальное сознание являются порождением брахмана, и индивидуальное сознание не являются порождением брахмана, бессмысленны. Эта двойственность условно принимается только для обучения. Обучение по-другому невозможно. Установив, что индивидуальные сознания рождены от Брахмана, учитель указывает, что потому как результат имеет ту же самую природу, что и причина, индивидуальное сознание не отлично от Брахмана. Все это кажется рожденным от Брахмана, как аромат рожден цветком. И они переходят в Брахмана, как один сезон переходит в другой. С каждым видом существ, появляющихся во Вселенной, одновременно появляется его природное поведение. Только их собственное невежество по отношению к собственной неотъемлемой сущности или сознанию приводит к такому поведению и действиям, которые вызывают реакцию в следующем рождении. Рама сказал: «О святой! Воистину, объяснения мудрых с незамутненным умом составляют Писание. И чистые сердцем, чье видение нет деления, считаются мудрецами. Незрелый человек может надеяться увидеть свет истины только с помощью Писания и знания просветленных людей об истине. О святой! В этом мире мы видим, что семя рождается от дерева, и дерево вырастает из семени. Можно ли тогда сказать, что разные существа рождаются из абсолютного Брахмана без семени предыдущей кармы?» Васиштха ответил: «Если ты тщательно понаблюдаешь, о Рама, ты увидишь, что только когда ум вовлечен в действие, это действие приводит к своему результату. Поэтому ум есть семя действия. Когда космический разум проявил себя в абсолютном Брахмане, в тот же самый момент были рождены естественные наклонности разных существ и их поведение. И воплощенные существа стали считаться индивидуальными сознаниями. Нет разделения между умом и действием. До проекции в виде действия оно возникает сначала в уме, с самим умом как своим телом. Поэтому действие есть не что иное, как движение энергии в сознании, и оно обязательно приносит свои результаты. Когда такое действие прекращается, прекращается и ум. И когда останавливается ум, больше нет действия. Это относится к освобожденному мудрецу, но не к другим». Васиштха продолжил: «Ум – это только восприятие, и восприятие является движением в сознании. Выражение этого движения есть действие, за которым следует результат. Ум является намерением, возникающим во всемогущем и бесконечном сознании. Он как бы стоит между реальным и нереальным, но имеет склонность к пониманию. Хоть он и неотличим от бесконечного сознания, он думает, что отличается. Хоть он и ничего не делает, он думает, что делает. Таков ум, и эти качества неотделимы от него. Также неразделимы ум и индивидуальное сознание. О чем бы ни подумал ум, органы действия стараются это материализовать, и тут ум является действием. Но в то же время ум, эгоизм, ограниченное сознание, действие, фантазия, рождение и смерть, скрытые наклонности, знание, усилие, память, чувство, сущность, майя или иллюзия, активность и другие подобные слова – это только слова без соответствующей им реальности. единственной реальностью является бесконечное сознание, в котором эти концепции полагаются существующими. Все эти концепции возникли, когда по чистой случайности бесконечное сознание на мгновение забыло себя и увидело себя как объект восприятия. Когда затуманенное невежеством то же самое сознание видит разнообразие в своем возмущенном состоянии и считает объекты объектами, это называется умом. То же самое, закрепившееся в убеждении об определенных восприятиях, называется интеллектом. Когда оно по глупости и непониманию считает себя существующим отдельным индивидуумом, это называется эгоизмом. Когда оно оставляет непрерывное познание, позволяя себе играть с бесчисленными приходящими и уходящими мыслями, это называется индивидуализированным сознанием. Чистое движение в сознании является действием без независимого деятеля. Но когда оно преследует какой-то результат от этого действия, это то, что обычно считается кармой. Когда оно поддерживает понятие «я видел это ранее» по отношению к чему-нибудь виденному или невиденному, это известно как память. Когда результаты прошлых наслаждений продолжают оставаться в поле сознания, хотя сами эффекты невидимы, это известно как скрытая тенденция или склонность. Когда оно осознает истину, что разделение является продуктом невежества, это называется знанием. С другой стороны, когда оно движется в неверном направлении еще большего забывания себя и еще более глубокого вовлечения в иллюзорные прихоти, это называется нечистотой. Когда оно поддерживает мысли ощущениями, это называется чувствами. Когда оно остается непроявленным в космическом существе, оно известно как сущность. Когда оно создает неразбериху между реальностью и внешним видом, оно известно как майя, иллюзия. Когда оно думает «я связан», тогда оно не свободно. Когда оно думает, что «я свободен», оно освобождается. Васиштха продолжил. Свет сознания, затемненный твердой убежденностью в существовании ума, и есть ум. Этот ум воплощает себя в разнообразных существах, людях, богах, демонах, полубогах и небесных существах. Он затем расширяется как разнообразные формы поведения, а также как материальные объекты. Такова истина. И есть ли смысл в изучении всех этих внешних иллюзий? Только ум достоин настоящего расследования. Потому что когда мы всматриваемся в сущность ума, все созданные объекты или все видимости видятся как его порождение. Только бесконечное сознание не является творением ума. Если внимательно присмотреться, ум поглощается без остатка своим собственным субстратом. И когда он поглощен таким образом, обнаруживается высшее блаженство. Когда ум распадается, наступает освобождение, и нет больше рождений, потому что только ум считает, что рождается и умирает. Рама снова спросил: «Молю тебя, расскажи, как все это произошло в чистом бесконечном сознании». разве может возникнуть в нем ум, который является смесью реального и нереального? Васиштха сказал: «Рама, пространство тройственно. Бесконечное пространство неделимого сознания, конечное пространство разделенного сознания и физическое пространство, в котором существуют материальные миры. Бесконечное пространство неделимого сознания – это то, которое существует во всем, внутри и снаружи, как чистый наблюдатель того, что реально, и того, что только кажется существующим. Конечное пространство разделенного сознания – это то, что создает деление времени, что наполняет все существа и что заинтересовано в благополучии всех существ. Физическое пространство – это то, в котором существуют разные элементы – вода, воздух, огонь и так далее. Два последних не независимы от первого – бесконечного пространства неделимого сознания. На самом деле – эти два вообще не существуют, и вообще деление пространства на три произвольно выбрано для обучения непонимающего. Просветленный же знает, что есть только одна реальность – реальность бесконечного сознания. Рама, когда это сознание как бы считает «я сознательный», или «я несознательный» – это и есть ум. Из этих неверных понятий как бы создаются другие физические и психологические факторы –